Гнев Пушкина против системы Екатерины, Александра, кажется, достиг апогея. Но это еще не все. Уже мелькнули слова «под личиной кротости и терпимости». Следующий большой отрывок целиком посвящен этому славному двоедушию. Екатерина уничтожила звание, справедливее название, рабство, разорила около миллиона государственных крестьян, то есть свободных хлебопашцев, и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции. Екатерина уничтожила пытку, а тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением. Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространявший первые лучи его, перешел из рук Шишковского в темницу, где и находился до самой ее смерти. Домашний палач кроткой Екатерины. Шишковский. Примечание Пушкина. Это примечание, как и некоторые другие, заставляет думать, что Пушкин собирался широко распространять свое сочинение. Ведь не Вяземском же, не Тургеневым, не лицеистам следовало объяснять, кто такой Шишковский. Примечание редакции. Радищев был сослан в Сибирь. Княжнин умер под розгами. И фон Визин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если бы не чрезвычайная его известность. Каждая фраза в одном ритме. Екатерина утверждала одно, а на самом деле было вот что. В этой обвинительной речи сталкиваемые факты говорят сами за себя, и Пушкин убирает лишние подробности, раздробляющие мысли, например, фразу из «Черновика» о публикации Вольтера в «Россию». «Знаю, что «Кандид» и «Белый бык» были напечатаны». Сильные прилагательные, которые были в «Черновике», также исчезают в окончательном тексте. Вместо «почтенного Новикова» — «Новиков», вместо «кровавого Шишковского» — «Шишковский». Мысль стала жестче, проще, суровее. Файнберг заметил, что у Пушкина в «Черновике» было около 200 тысяч, сначала 300 тысяч раздаренных Екатериной крестьян. Потом он уточнил число. Любопытно бы знать, чьими сведениями воспользовался. И написал более правильно, около миллиона. Не зря Пушкин пояснил «государственные крестьяне», то есть «свободные хлебопашцы». В «Черновике» сначала было «свободные землепашцы», «свободные хлебопашцы», термин Александровского царствования. В 1803 году был издан закон о вольных хлебопашцах, мыслившихся как первый в серии раскрепощающих мер. Но в том же царствовании дело заканчивается обращением казенных хлебопашцев в военных поселян. Разница между Александровским словом и делом для Пушкина — продолжение двоедушия, принятого Тартюфом в юбке и короне. Екатериной II. Легко заменить екатерининские ситуации соответствующими Александровскими. Александр уничтожил пытку, но Аракчеев никогда ее не отменял. Александр поощрял просвещение, но Радищев, сосланный Екатериной, отравился именно в царствовании ее внука. Княжнин, как ошибочно полагает Пушкин, доверяя распространенному слуху, умер под розгами за смелую драму «Вадим», но ведь и о Пушкине был распущен слух, что его высекли. В Кишиневе примерно в одно время с историческими замечаниями делаются наброски к драме «Вадим». Радищев выслан, Новиков в крепости, но ведь и Пушкин выслан, и Пушкину грозила крепость. В этом отрывке снова появляется тема просвещения. Екатерина любила просвещение, но расправилась с Новиковым, распространившим первые лучи его. Истинное просвещение атаковано фальшивым, внешним, порабощающим. Здесь для Пушкина пока не существует той важной мысли, что появляется в последние его годы, о недостатках самих просветителей, о слабости полупросвещения XVIII века. Он с оптимизмом глядит на два главных исторических движения – просвещение от Петра через просвещенных людей XVIII века к новым временам, когда вот-вот над Отечеством свободы просвещенной взойдет прекрасная заря. Мрак под видом света культивируется властью, особенно екатерининской и александровской. Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя тем своему неограниченному властолюбию и угождая духу времени. Но лишив его независимого состояния и ограничив монастырские доходы, она нанесла сильный удар просвещению народному. Семинарии пришли в совершенный упадок. Многие деревни нуждаются в священниках. Бедность и невежество этих людей – необходимых в государстве, их унижает и отнимает у них самую возможность заниматься важной своей должностью. Отсего происходит в нашем народе презрение к попам и равнодушие к отечественной религии, ибо напрасно почитают русских суеверными. Может быть, нигде более, как между нашим простым народом, не слышно насмешек насчет всего церковного. Жаль, ибо греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер. В России влияние духовенства столь же было благотворно, сколь пагубно в землях римско-католических. Там оно, признавая главою своею папу, составляло особое общество, независимое от гражданских законов, и вечно полагала суеверные преграды просвещению. У нас напротив того, завися, как и все прочие состояния, от единой власти, но огражденной святыней религии, оно всегда было посредником между народом и государем, как между человеком и божеством. Мы обязаны монахам нашей историей, следственно и просвещением. Екатерина знала все это, и имела свои виды. Почти в одно время Пушкин защищает духовенство от злонамеренных, как ему кажется, гонений Екатерины, и пишет богохульную Гаврилиаду. Но одно дело — вопросы веры и церкви для себя и узкого просвещенного круга, другое дело — для народа. До сих пор Пушкин показывал, как Екатерина унижала общество, сбивая его с пути истинного, освобождающего просвещения. Но вот он снова размышляет о том народе, который утверждал бороду и русский кафтан. «Без учителей священников, — считает поэт, — не сократится разрыв образованных и необразованных слоев». Екатерина угождает духу времени, то есть просвещенному XVIII веку. Но Пушкин ничуть тому не радуется, ибо угождение духу времени совсем не одно и то же, что быть с веком наравне. Не случайно царица идет навстречу не только времени, но и неограниченному властолюбию. Сравнивая православие и католичество, Пушкин пользуется примерно той же логикой, что и при рассуждениях о гордых замыслах долгоруких. Историческое преимущество русского духовенства, как и дворянства, в его несамостоятельности, в том, что оно оковано вместе со всеми состояниями. Благодаря этому, думает Пушкин, плохие его свойства, суеверные преграды просвещению, подобно чудовищному феодализму, аристократии не могли развиться, как это случалось, в землях римско-католических. Серьезные размышления о роли православного духовенства Пушкин разовьет и в 1829 году, путешествие в Арзрум, и незадолго до смерти, письмо к Чадаеву от 19 октября 1836 года. Современные иностранные писатели осыпали Екатерину чрезмерными похвалами. Очень естественно, они знали ее только по переписке с Вольтером и по рассказам тех именно, коим она позволяла путешествовать. Фарса наших депутатов, столь непристойно разыгранная, имела в Европе свое действие. Наказ ее читали везде и на всех языках. Довольно было, чтобы поставить ее наряду с титами и троянами. Но, перечитывая сей лицемерный наказ, нельзя воздержаться от праведного негодования. Простительно было фернейскому философу превозносить добродетели Тартюфа в юбке и в короне. Он не знал, он не мог знать истины. Но подлость русских писателей для меня непонятна. Снова, в третий и четвертый раз, Пушкин вспоминает о современных иностранных писателях и о фернейском философе. Он понимает, что их авторитетом следует считаться. Это не царедворцы, а высокие умы, и в их логике своя последовательность. Впрочем, оценки западных мыслителей были отнюдь не столь единодушны, как думал тогда Пушкин. Рейналь и Дидро писали в 1780 году о Екатерининской России. Великим несчастьем для страны был бы справедливый непреклонный деспот. Еще хуже два или три подобных благодетеля подряд. Народы, не разрешайте вашим так называемым благодетелям делать против вашей общей воли даже добро. Цитируется по книге «Корякин. Племак. Запретная мысль обретает свободу». Москва. Издательство «Мысль». 1967 год. Страница 112. Примечание редакции. Если буквально следовать за мыслью Пушкина о развращающем царствовании Екатерины, то непонятно, откуда же появились в 1800-1820-х годах новые люди, свободный дух декабризма. Только как оппозиция к безобразиям крепостнического режима, но безобразия были и прежде, от Эстели, Муравьевых, Пушкиных, при безграмотной Екатерине I и кровавом Бероне не было. Значит, просвещение сделало свое дело. Но когда же оно успело это сделать? Выходит, двоедушие Екатерины не остановило просвещающего освобождения тогдашних дворян, без которого не развились бы их вольнолюбивые дети. Фарса наших депутатов была не только фарсой. Кроме лживых и красивых слов, была и реальность. Многое для будущей политики было услышано от дворянских депутатов, собранных в 1767 для составления нового уложения. Вот что писал о екатерининском времени декабрист Михаил фон Визин, племянник нелюбимого царицу и писателя. Она, Екатерина II, старалась смягчить почти азиатскую суровую внешность русского деспотизма более благовидными европейскими формами. Небывалая в России до нее кротость и умеренность в действиях верховной власти и некоторое уважение к законности ознаменовали царствование Екатерины. Общественные движения в России в первую половину XIX века. Санкт-Петербург, 1905 год, страница 123. Примечание редакции. Но ведь Пушкин все это знает. И вот что говорит о екатерининском времени в послании цензору, сочинении, написанном в том же 1822 году и столь же непредназначенном для легальной печати, как замечание. «Скажи, читал ли ты наказ Екатерины? Прочти, пойми его. Увидишь ясно в нем свой долг, свои права. Пойдешь иным путем. В глазах монархини сатирик превосходное невежество казнил в комедии народной, хоть в узкой голове придворного глупца Кутейкин и Христос два равные лица. Державин, бич вельмож, при звуке грозной лиры их горделивый разоблачал кумиры. Хемницер истину с улыбкой говорил, наперсник душеньки двусмысленно шутил, Киприду иногда являл без покрывала, и никому из них цензура не мешала. Ты что-то хмуришься, признайся, в наши дни с тобой не так легко разделались они. Кто же в этом виноват? Перед тобою зерцало дней Александровских прекрасное начало. Противоречие двух одновременных пушкинских сочинений кажется очень большим. О датировке послания цензору между апрелем и 15 октября 1822 года смотрите «Литературное наследство», том 58, страница 37, примечание редакции. А на самом деле противоречия нет. Есть нарочитая односторонность и в одном случае, и в другом. В послании цензору сопоставлены екатерининские свободы и дней Александровых прекрасное начало, последнее родственно первому. Но произнося прекрасное начало, поэт подразумевает отнюдь не прекрасное продолжение Александровского правления. И этому ухудшению правления также легко находится родственная параллель в екатерининское время. Но о том не в стихах, а в исторических замечаниях, только явно задуманное сопоставление самовластия Екатерины и деспотизма Александра, может объяснить столь черный портрет царицы, выполненный художником, хорошо знавшим и другие краски. О взгляде Пушкина на деятельность Екатерины II смотрите статью «Вацуро и Гилельсон. Пушкин и книга Вяземского о Фонвизине» в книге «Новонайденный автограф Пушкина. Ленинград. Издательство «Наука». 1968 год. Страницы 87-97». Примечание редакции. Александр — тень Екатерины. Фарсы депутатов напоминала о конституционных обещаниях Александра, о проектах Спиранского и тому подобное. Тит, Троян — употребительные имена для прославления Александра, на что Пушкин намекал в своей известной надписи к портрету Дельвига. «Все самый Дельвиг тот, что нам всегда твердил, что, коль судьбой ему даны б Нерон и Тит, то не в Нерона меч, но в Тита сей вонзил, Нерон же без него правдиву смерть узрит». Так Гримм в письме Воронцову от 14-26 июля 1801 года дважды говорит об Александре: «Сотитус и Нотр Титус Александре. Архив князей Воронцовых. Книга 20. Москва. 1881 год. Страница 389. Смотрите также Цявловский. Статья о Пушкине. Страница 47-48. Примечание редакции. Нерон — это, например, Павел, о котором заключительные строки сочинения. Но Нероны, Калигулы, то есть Павел, Берон, не так занимают и пугают Пушкина, Дельвига, как Трояны и Титы, Екатерина, Александр. Первый тип властителя хоть и появляется еще, появится в просвещенное время, но для Пушкина главная фигура современности — властитель лукавый, развращающий свое государство. В литературе 1820-х годов, за редким исключением, почти никто уж не хвалит Тита и Трояна, и с этих завоеванных высот Пушкин смотрит на литераторов 1760-х-1790-х годов. «Подлость русских писателей для меня непонятна». Подлость на тогдашнем языке — это пресмыкательство, самоуничижение. Пушкин говорит о столь близком личном, что забывается в первый и последний раз, прямо введя самого себя в повествование. Подлость русских писателей для меня непонятна. Заметил в начале работы, пока речь о временах далеких, рассказ ведется в третьем лице. Но как только начинаются события, ближе задевающие пушкинские времена, появляется «мы», «нас». Это спасло нас от чудовищного феодализма. Нынче же политическая наша свобода может поставить нас наряду с просвещенными народами Европы. Предки наши столько гордились, беспокойное наше дворянство. Мы видели, каким образом Екатерина унизила дух дворянства. мы обязаны монахам нашей истории, фарса наших депутатов. И вот незадолго до финала подлость русских писателей для меня непонятна. Здесь в первую очередь подразумевается автор Фелиции, однако немало и других имен. Хотя Карамзин написал похвальные слова Екатерине II, в начале Александровского царствования пушкинские оценки, как отмечалось уже в литературе, направлены и против историка. Тем паче, что незадолго перед тем, в 1820 году, вышло новое издание похвального слова. Важная Карамзину параллель Екатерина Александр не менее важна Пушкину, но иначе оценена. Берков. Пушкинская концепция истории русской литературы XVIII века. Пушкин. Исследования и материалы. Том 4. Москва, Ленинград. Издательство Академии наук СССР. 1962 год. Страницы 81-89. Примечание редакции. Царствование Павла доказывает одно, что и в просвещенные времена могут родиться Калигулы. Русские защитники самовластия в том не согласны и принимают славную шутку госпожи де Сталь за основание нашей Конституции. «En Russie, le gouvernement est un despotisme mitigé par les Anglais». Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою. С французского. Перевод сделан Пушкиным и данным не в основном тексте, а как примечание. Примечание редакции. Известно, что Пушкин, может быть, не имея под руками книги мадам де Сталь «10 лет изгнания», вольно процитировал ее славную шутку. Между прочим, заменив «Le Sosian de Despot» — «Убийство деспота» — более российским «Strangulation» — «Удушение». А затем, переводя с французского, нашел еще более российское слово «удавка». Подробности убийства, удавки Павла I были достаточно хорошо известны. По-видимому, славная шутка была настолько распространена, что со временем стало приписываться разнообразным авторам. Писатель-эмигрант Иван Головин цитирует следующую фразу, сказанную одним знатным русским графу Мюнстеру. «Что вы хотите? В Санкт-Петербурге Великая Хартия — это тирания, ограниченная убийством. Мекю волеву, э Санкт-Петербург, нотр магне, шарт «Селетурнаниж, темпере палесасьон». Смотрите, Головин, «История де Александр I», «Эмпере де Ресю, Лебзиг», 1889 год, страница 18. Примечание редакции. Присмотревшись к последним, только что процитированным строком замечаний, можно как будто увидеть противоречие. Первое. Защитники самовластия не согласны, что в просвещенные времена могут править Калигулы, на которых действует только удавка. Второе. В то же время эти самые защитники самовластия считают, что правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою. Кого же удавливать, если Калигулы невозможны? Но противоречие мнимое. Пушкин цитирует защитников самовластия, несколько иронически. Разве посмел бы, например, Карамзин произнести что-нибудь про удавку? Это как бы за него говорится. То, что он не посмел сказать, за него произнесет юный оппонент. Оспоривая его, я сказал, и так вы рабству предпочитаете свободе. Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 12, страница 306. Так и слышится примерно такой диалог. В следующем диалоге все слова Карамзина взяты из его «Записки о древней и новой России», Санкт-Петербург, 1914 год, в скобках страницы этого издания. «Россия имеет 40 миллионов жителей и самодержавие имеет государя, ревностного к общему благу. Если он, как человек, ошибается, то без сомнения с добрым намерением, которое служит нам вероятностью будущего исправления ошибок». Страница 132. Но если монарх изверг, как Иван Грозный в несравненном описании Карамзина, «мудрость веков и благо народное утвердили сие правило для монархии, что закон должен располагать троном, а один Бог — жизнью царей». Страница 45. Но если на троне деспот, Нерон, Калигула, Павел, который сам себя считает и верой, и мнением, и народом, что сделает с ним закон и что велит мудрость веков? Снесем его, как бурю землетрясения, язву, феномены страшные, но редкие, ибо мы в течение 9 веков имели только 2 тиранов. Заговоры да устрашают народ для спокойствия государей, да устрашают и государей для спокойствия народов. Страница 45. То есть вы хотите сказать вслед за госпожой де Сталь, что правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою? Пушкин, по-видимому, еще не читал записки о древней и новой России, но был хорошо знаком с идеями ее автора. Спор насчет Конституции и удавки — продолжение полемики, обозначенной в пушкинских рассуждениях о Екатерине II. Действительно, Карамзин допускал заговор как крайнее средство, но не допускал цареубийства. В сущности, подавая записку о древней и новой России, он почтительно угрожал Александру заговором против реформ Спиранского. Пушкин договаривает до конца. Для него и возможных читателей его исторического сочинения одна славная шутка госпожи де Сталь естественно соединялась с другой, не менее известной. «За основание нашей Конституции, — замечает Пушкин, — можно принять удавку. Но ведь французская писательница говорила и нечто иное о нашей Конституции. Государь, — сказал я ему, — де Сталь Александру I, ваш характер служит вашей империи Конституцией, а совесть ваша ее гарантией. Если бы это было так, — ответил он мне, — я был бы ничем иным, как счастливой случайностью». Приведенные строки Пушкин нашел в вышедшем тогда во Франции полном собрании сочинений де Сталь «Увре комплете де мадам Сталь публие пар сон фис». Том 15, 1821 год, страницы 313-314. Примечание редакции. Выходит, что сам Александр I как бы соглашается с Пушкиным и рискованными мнениями защитников самовластия о зыбких гарантиях Российской Конституции. Как и во всей работе Пушкина, здесь, очевидно, присутствует невидимый Александр. Выше была тема Екатерина II, ее внук. Теперь Павел I и его сын. Шутки разные, а мысль одна. Характер государя — неважная конституция. Парламент, настоящее народное представительство были бы более надежной гарантией, чтоб Калигула вдруг не появился и не затиранствовал. Но парламента нет. Царь только рассказывает сказки, туманно намекает на будущие гарантии. Например, в речи на открытии польского сейма в 1818 году. Никакого другого основания Российской Конституции не остается, только угроза удавки. Александр, кочующий деспот, не делается еще худшим деспотом, потому, может быть, что помнит об удавке. Пушкинская работа завершается Павлом. Этому царю внимание столь же мимолетное, как Анне или Совете. Тут не новая эпоха, а возвращение Калигулы в просвещенные времена. Зато следующий период царствования Александра Пушкин, конечно, считал значительным историческим этапом. Так и ожидаешь, заканчивая чтение замечаний, что вот-вот начнется разбор дней Александровых прекрасного начала, войны 1812 года, похода в Европу, последующих ожиданий и разочарований. Однако сочинение, безусловно, закончено и переписано. Остаток последней страницы чист. В конце текста, разумеется, нет подписи, но есть дата — 2 августа 1822 года, и характерный пушкинский знак, обозначающий концовку. То, о чем умалчивает беловой текст, порою обнаруживается черновом.